Глава третья. Бастард. «Алексей Михайлович», — вспоминаю я. «Ты присаживайся, Иван», — нервно улыбнувшись, показывает мне на кресло. Обходит свой монолитный бордовый стол, садится в кожаное кресло. Но не опирается на спинку. Что-то растерянно перекладывает туда-сюда. Плечи напряжены. Решительно отодвигает от себя файлы с документами. Поднимает на меня взгляд. Мы зависаем, разглядывая друг друга. У меня сводит челюсти от напряжения. Отец. Я на него похож. Без всякого теста на ДНК, очевидно. У нас даже одинаковый залом на лице. Ямочка от улыбки. С одной и той же стороны. Присаживаюсь напротив. Иван, это я виноват. Не предупредил, не подготовил морально семью. Им как снег на голову. Они обе извинятся. «Зачем?» — усмехаюсь прохладно. «Искренность дороже вежливости. И все же...» «Не стоит, Алексей Михайлович. Извинения мне будут еще более неприятны». Алексей Михайлович хмурится, отрицательно качает головой. «А как?» — пожимая плечами. «Отец как-то вынужденно. И, если уж по-честному, ничем пока не заслужено». Переводит тему. «Я хочу поблагодарить тебя, что ты не отказал. Надеюсь, вы будете хорошим мэром. Я бы хотел оказаться в первую очередь хорошим отцом для тебя. Во вторую», — поправляю его, продолжая равнодушно улыбаться. «Искренность дороже вежливости, ладно?» «Хм...» — вглядывается в глаза. «Какой ты ершистый. Очень рад знакомству, сын». Просаживается его голос. «Я бы не торопился радоваться. Вряд ли я впишусь вот в это все. Обвожу взглядом кабинет. Вы же личное дело мое наверняка запросили. Ваша наследная царевна права», — развожу руками. «В детстве я отжигал по беспределу, пока бес меня за шкирку не выдернул. Ты маленький был, не понимал». «Да все я понимал. Просто по-другому там было никак. Ты выводов не делай пока, хорошо, Иван? Ярославну я разбаловал, каюсь. Но в душе она девочка хорошая. Она переосмыслит, когда узнает тебя ближе». «Не узнает. Узнает. Давяще». Ноздри рассерженно вздрагивают. «Мне важно, чтобы мои дети не были по разные стороны баррикад. Я с ней обстоятельно поговорю». «А, отлично. Я еще и публично должен с этой змеей дружить». «Ладно. Должны будете, пацаны», — вспоминаю я группу мелких, что отобрал Бесо. «Там среди них одна девчонка, Стася. Малая, но офигенная. Пацанов только так месит. Пусть ей повезет попасть к Бесу, как мне когда-то». «Ты, Иван, не стесняйся, сразу скажи, если этот переезд какие-то проблемы твоему спортивному графику создает. Будем оперативно решать», — переходит на деловой тон Алексей Михайлович. «Ну, есть немного, конечно. От метро до вас проблема добраться, а такси на вашу рублевку, как путевка в космос, стоит. Будем решать, скинь мне свой график». «Ну и турник не помешал бы. Будет. Что-то еще?» «Да все», пожимая плечами. Алексей Михайлович снова зависает, глядя мне в лицо. «Ты извини, что так вышло, Иван. Я про тебя не знал». Киваю. «Ну что я ему могу сказать? Извини. Простые все такие». «А ты обо мне?» «Виновата. Мама что-то там показывала на фото. Но я мелкий был, не запомнил особо. Я ее-то почти не помню. А потом все сгорело. А почему не искал?» «Кого?» Закатываю глаза. «Может, она мне вообще случайного дядьку на фото показала?» «Да и зачем? Это же вам сейчас надо, потому что всплыла инфа, а...» «Нет, подожди». Нервно усмехнувшись, раскрывает ладонь, тормозя меня. «Ты неправильно понял мое предложение». «Ой, да ладно!» Терпеливо и громко выдыхаю я. Его телефон звонит, бросает взгляд на экран. Чёрт, это важно. Окей, а комната где? Минуту, бросает в трубку. Давай сначала всё-таки поужинаем, Иван. Нет уж, вы извините, но я не голоден. Их горничная водит меня на второй этаж. Ярославна! Рявкает внизу Алексей Михайлович. Зайди. Ярославна. И имя красивое, и девка красивая. Жалко, что сука. А так бы подружились. Братьев у меня целая команда, сестры нет. Повалявшись, включая муз-канал. Ощущение, как в клетке. В этой спальне только спать. Хочется быстро куда-нибудь нарезать. Дом большой, но куда мне идти-то здесь? Выхожу босиком из комнаты на открытый балкон. Спиной ко мне в кресле Ярославна, с телефоном в руке. Короче, я никуда не еду, обижена. Потому что, в двух словах не расскажешь. Нет, ко мне тоже нельзя. Отец наказал, я накосячила. Бросает на колени пачку сигарет, вытаскивает одну, прикуривает. Осталось ему меня только сигаретами поймать, и ни машины мне, ни дня рождения тогда. На пальцах бликуют колечки с бриллиантами. Ага, покуриваем, значит, втихаря. Вытаскиваю телефон, включаю видео. На таких девочек лучше иметь компромат. Если я еще и курить брошу, у меня нимб прорежется. Стряхивает пепел в цветы. «Мне же ничего нельзя. Все компрометирует отца». Ядовито. Вздрогнув, оборачивается. «Эй, ты чего делаешь?» Подскакивает с кресла, пачка летит на пол. «Создаю противоядие». Прячу телефон в карман. «Немедленно сотри!» Возмущенно. Привыкла распоряжаться, со мной не прокатит. Усмехаясь, поднимаю ее пачку, достаю сигарету, прикуриваю. Мстительно поджимая губы, достает телефон, начинает снимать. И выпускаю дым струйкой в ее сторону. У нас, бастардов, есть одно большое преимущество перед наследниками. Ни тачка, ни день рождения априори не предполагается. Нам нечего терять. И мы можем делать все. Затягиваюсь кайфом, что нам вздумается. Опускает обескураженно телефон. Считаю сигареты в пачке. Попробую стащить хоть одну. Кладу трофей у своей двери на столик. «Сотри видео!» — нахмуривает с угрозой брови. «Попроси вежливо, и я подумаю». Падаю на кресло. «Пошел ты!» Надувая губы, уходит к себе. С грохотом закрывает дверь. Да, всегда мечтал в детстве, чтобы своя семья, свой дом, где не надо бороться за место под солнцем. Но и здесь приходится поляну вытаптывать.